близость. Я с вами всегда поверх всего, и хорошего, и плохого, поверх всяких и каких бы то ни было обстоятельств. Нет времени, нет расстояний, разделяющих нас. Близости в духе ничто не может мешать, если она состоялась. Нет вещей, нет ничего отделяющего, и что может преградой служить близости этой, если она не зависит ни от чего, что вовне? Зачем ставить между нас, что бы то ни было, даже если это только лишь мысленные образы? Их тоже надо убрать, если они отдаляют. Даже тело мешает, ибо оно от земли, от праха земли. Оболочки мешают, ибо временны все, только дух вневременен, и связь вневременна и поверх оболочек. Ее осознать будет победой над плотью, и когда убрано все, что мешает и что отделяет меня от сознания, тогда благость становится явной. И тогда можно творить моей силой и действовать ею. Сознание тогда пребывает в лучах, посылаемых мною, ибо ничто не мешает наполняться их светом. Сколько испытаний и сколько трудностей, и только лишь для того, чтобы осознать мою близость. Поверх всех трудностей, всех испытаний даются они, чтобы приблизить ко мне. Но они отдаляют негодных. Пусть мешающее только сближает и служит постоянным напоминанием моего постоянного присутствия и стимулом служит подойти еще ближе. Пусть энергии противодействия волею будут обращены на обратное, на сближение со мною, и будет использована сила их противоположного полюса. И тогда чем хуже, тем лучше, то есть тем ближе ко мне. Итак, как только что-либо отягчающее, неприятное, причиняющее боль, страдание или беспокойство появляются вновь, лик надо яро представить перед собою и его так держать во все время идущих волн мрака. Разобьются тогда о луч света все противодействующие энергии и все, что старается отдалить от меня. И тогда дух возжелает сам испытаний, и самых тяжелых, ибо будут они только сближать, хотя прежде только лишь отдаляли. И тогда близка будет победа над всем, что вовне, и над всем, что внутри, что мешает сливаться со мной воедино.